Но Швеция одна была не в состоянии воевать с Россией. Ей нужно было помочь. Георг не мог оказать деятельной непосредственной помощи, потому что не мог заставить Англию объявить войну России. Ему оставалось поднимать против царя другие государства, вследствие чего дипломатическая борьба загорелась с новой силой и далеко оставила за собой борьбу военную. Сильно велась она в Вене, где была удобная почва. Дело царевича Алексея произвело снова охлаждение между царем и цесарем, а, с другой стороны, покушения Испании возвратить себе прежние владения в Италии заставляли императора сближаться с Англией, заискивать у ее короля. В январе 1718 года Абрам Веселовский дал знать из Вены, что цесарь велел президенту Рейхсгофрата, графу Виндешгрецу, тайно внушить ганноверскому посланнику, какую услугу король Георг окажет императору и всей империи, если заключит отдельный мир с Швецией. Император сильно опасается отдельного мира России с Швецией, потому что тогда произойдет большое смятение в империи, и герцог Мекленбургский прислужится своими войсками шведскому королю. В марте Веселовский объявил императору о лишении царевича Алексея наследства и о назначении наследником царевича Петра Петровича. Император отвечал: «Мы, царю, вашему государю, за сообщение нового определения очень обязаны и надеемся, что он сам всего лучше может знать, кто полезнее ему и государству его быть может». Неприятности только начинались. В апреле Веселовский явился к императору с жалобой на резидента при русском дворе Плеера, который сообщил своему двору ложные известия, оскорбительные для особы царя. Веселовский просил, чтобы Плеер был немедленно отозван, и на его место был прислан другой. Через несколько времени опять является Веселовский к императору и рассказывает, как в бытность царевича в Неаполе присылал к нему вице-канцлер граф Шонберн своего секретаря с требованием, чтобы царевич написал письмо к сенаторам и архиереям, что он и сделал против воли, и письма эти находятся у вице-канцлера. Так, чтоб цесарское величество по всегдашней дружбе и склонности к царскому величеству приказал эти письма отдать ему, Веселовскому. Император отвечал с удивлением, что он никогда не приказывал вице-канцлеру требовать от царевича подобных писем, и без указа он этого сделать не мог. Веселовский отправился к принцу Евгению, к графу Цинцендорфу. Те повторяли слова императора. Веселовский возражал, что царевичу не для чего затевать басней. Обещали по этому и Плеерову делу иметь особую министерскую конференцию и начали тянуть время. Веселовский жаловался принцу Евгению, что так долго не хотят решить такого перед всем светом праведного дела. Принц отвечал: как может царское величество ставить в вину резиденту Плееру, что он доносил своему государю слышанные им от людей известия? Народное право тут не нарушено, и не видно, что Плеер имел какие сношения с подданными царского величества. «Из донесения видно, — говорил Веселовский, — что либо он все это выдумал для ослабления дружбы царского величества с императором, либо имел сообщение с преступными подданными царского величества, которые ему сообщили такие ведомости в ущерб славе и интересу государя своего». Видя, что принц Евгений продолжает защищать Плеера, Веселовский объявил, что если император не отзовет Плеера, то царь принужден будет сам выслать его из России. Евгений с немалым фукованием, раздражением, сказал, что донесет об этом императору. Это доношение оставалось без последствий, несмотря на сильное старание резидента получить скорейшее решение. Он объявил министрам, что в такой медленности царь увидит знак нерасположения императора к себе. Император, — отвечали министры, — всегда желал сохранять дружбу с царским величеством. А как царское величество с нами поступает, мы это узнали под рукою. — Скажите, что такое вы узнали? — спросил Веселовский. Но министры уклонились от ответа. Между тем резидент проведал о сношениях польского короля с Венским двором. Представлены были два мемуара. В первом август второй жаловался, что Польша постоянно подвергается насилиям и обидам со стороны царя, и, не будучи в состоянии противиться собственными войсками, а саксонских в Польшу пускать не хотят, прибегает к императору с просьбою, чтоб он принял меры к отвращению этого зла. Он, король Август, получил известие, что царь намерен выдать племянницу свою, овдовевшую герцогиню Курлянскую, за претендента Стюарта и доставить ему польский престол по смерти его Августа. А какой произойдет вред цесарю и другим соседним державам, когда Польша почти что соединена будет с Россией? О том сам цесарь может рассудить. Во втором мемуаре Август объявляет, что царь ведет переговоры об отдельном мире с Швецией, и хотя обнадеживает его Августа, что без общего согласия мира не заключит, но он ему не верит, и просит императора убедить английского короля, чтоб тот, когда будет заключать отдельный мир с Швецией, включил в свой договор и польского короля. Император послал об этом указ к посланнику своему в Лондон, и английский король обещал исполнить желание императора. Наконец, в мае месяце принц Евгений объявил Веселовскому, что император из присланной копии Плеерова донесения не может усмотреть ничего, что было бы противно международному праву, или чтобы его резидент имел сообщение с царскими подданными, но что он доносил все слышанное, исполняя свою обязанность. Поэтому император не должен его отзывать и не хочет допустить, чтобы иностранная держава принуждала его переменять своих министров, ибо одна держава не может предписывать закона другой. Что же касается трех писем царевича Алексея, то вице-канцлер был спрошен перед всеми министрами, и обнаружилось, что царевич сам эти письма прислал к вице-канцлеру для отсылки в Польшу. Но письма не отправлены, оставлены здесь, из чего можно видеть доброе расположение императора к царскому величеству. Тут принц Евгений показал Веселовскому издали три запечатанные письма. Веселовский заметил, что такой ответ императора будет очень неприятен царю, который не может вперед с полной откровенностью сноситься с Плеером. И доброе согласие между двумя дворами не может быть поддержано таким лицом. Принц отвечал, что другого решения со стороны императора не будет.